Бобо остановился у шикарного кинотеатра и вежливым голосом пригласил: «Входите, пожалуйста». Дверь автоматически отворилась, и друзья вошли в просторное фойе, где у стен стояли удобные мягкие диваны. «Отдохнем минуточку здесь и пойдем дальше», — беспечно сказал Бобо, бросаясь на диван. Джерри последовал его примеру и закрыл на мгновение глаза. Ему показалось, что он куда-то проваливается. Но тут Бобо толкнул его легонько в бок и весело сказал: «Ну-ка, лизни». По лицу Джерри расползлась блаженная улыбка. Он лизнул склейку самокрутки и радостно воскликнул: «Какой аромат!» Глава 14, в которой Джерри попадает в интеллигентное общество, и ему выделяют собственную постель. Несколько лет назад в Хантерском университете был профессор литературоведения Уолтер Эрвин Пек, большой слабостью которого было писать стихи и помогать бедным писателям. Он опубликовал поэму «Озимандиада», в награду за которую ему достались $10 и прозвище «Американский Шелли». Уолтер Эрвин Пек стремился ввысь, к неземным высотам, но в конце концов незаметно опустился вниз. Рюмка за рюмкой. Университет был источником знаний, у которого жаждущие учились пить. Американский Шелли потерял свою кафедру и пробудился к действительности в Бауэри. Те, кто любил его, дали ему новое прозвище — «Бродяга из Бауэри». В те времена, когда мир завоевывали короткие юбки и стрижка под мальчика, Максуэлл Боденхейм занимал господствующее положение в литературной жизни благодаря своим заумным стихам и обличительным романам. Ему присудили большую литературную премию и прозвали его «Американским Золя». Он тоже стремился к неописуемым высотам, а оказался в самом низу. Рюмка за рюмкой он пел в сточных канавах на улицах Гринвич-Вилледжа. Он пел о нетленности жизни и просил на водку у милосердных людей, нося на рукаве желтую повязку «Я слепой». Из артистической трущобы Гринвич-Вилледж он переселился в трущобу Бауэри. Те, кто его любил, дали ему прозвище «Писатель». Выдающийся характерный актер немого кино Джон Фиджеральд был мастером мимики, у которого малейший трепет мускулов лица говорил больше, чем длинная реплика. В 25-м году ему дали прозвище «Человек, у которого тысячи лиц». Он стремился ввысь, но нечаянно сорвался вниз. Его слабый, немного сипловатый голос плохо ложился на пленку. И началось падение. Рюмка за рюмкой. Он вернулся из Голливуда в родной город Нью-Йорк, заблудился в артистических трущобах Гринвич-Вилледжа, а отсюда в один прекрасный день переехал в Бауэри, где познакомился с бродягой и писателем. Те, кто любил его, дали ему прозвище «Змея». Американский немец Борис Минвегин, 35 лет, стал профессором психологии в Каасском университете. За серебристо-седую шевелюру он получил прозвище «Серебряная голова». У него была слабость брать пример с выдающихся фигур общественной жизни — конгрессменов, сенаторов, кинозвезд. Его изречения «и животные тоже смеются, поскольку человек постоянно дает им для этого повод» привлекло большое внимание в 1949 году, и он попал в черные списки.